Глава первая. Лорд Роналд Этьен. Большая часть отряда, отправленного в мертвые земли, все еще тянулась где-то позади, оставшись под командованием капитана Хольдерика. Они отставали на несколько дней пути и должны были ждать следующего приказа вдалеке от поселений. Роналд же вырвался вперед, взяв с собой несколько воинов. Герцог мчал домой, не жалея лошадей. Сменил скакунов на переправах уже несколько раз, только бы успеть. Письмо, которое дошло до лорда Этьена с трагическим запозданием, выбило его из равновесия. В землях, где долгие годы царили мир и процветание, сейчас творилось настоящее безумие. Не иначе, как боги разгневались на простых смертных. Но даже у богов должна быть совесть. Нельзя так измываться над невиновными. Роналд не знал, что будет делать, когда вернется, но чувствовал, что нужен своим людям, что должен им помочь и с алой смертью, и с тиранией короля. Если потребуется, мужчина пойдет войной на самих богов, в одиночку станет против всего пантеона, но прекратит страдания своего народа, и именно что своего. Первые звоночки того, что послание от Тамаши оказалось ошибочным, нагнали мужчину в момент проезда через одну из деревушек. Объехать ее не представлялось возможным, и Роналд рискнул. Отдал приказ своим людям закрыть лица и поспешил вперед по тракту. Жители не сидели по домам. Не скрывались от алой смерти. Они занимались своими делами, провожали заинтересованными взглядами всадников и спешно возвращались к заботам, как только те проносились мимо. Ответ на этот вопрос Роналд получил лишь через несколько часов, когда его конь стремглав проскочил распахнутые ворота замка, а над головой взорвались воем трубы. Спрыгнув с лошади, герцог поспешил в замок, а уж в коридоре был перехвачен тем, кто отправил ему тревожное послание. «С возвращением!» Тамаш кинулся ему наперерез, будто стараясь задержать. «Не думал, что ты нарушишь приказ и вернешься». «Видимо, ты плохо меня знаешь». Слишком резко отозвался Роналд, слова друга его задели. Неужели лорд Мануа мог полагать, что, узнав об отказе короля, герцог останется пережидать в мертвых землях? «Докладывай». Роналд постарался взять себя в руки. «Ты писал о...» «Все же в порядке», — перебил его Тамаш и жестом предложил пройтись. Взгляд герцога зацепился за то, что руки его советника и друга предательски дрожат. «Не похоже», — лорд Этьен нахмурился. «Докладывай». «Ты из дороги», — продолжал ходить кругами тот. «Тебе стоит отдохнуть, прийти в себя. Единственное, что могу сейчас сказать, алая смерть отступила». Роналд не смог скрыть удивление. «Так быстро?» Алая смерть никогда не уходила спешно, будто убегая от еще большей напасти. И пусть сам Роналд не застал ни одной эпидемии, он знал о трех нашествиях алой смерти, случившихся в прошлом. Они уничтожали целые города, выкашивали деревни, оставляли землю пустой и безжизненной на долгие десятилетия, пока не находились те, кто готов был рискнуть всем и поселиться на месте смерти. «Лорд Мануа, я приказываю вам рассказать все». Голос Роналда рассек воздух плетью. Герцог Этьенский не собирался ждать, тратить время впустую. Он не для того гнал своих людей и оставил любимого коня на одной из переправ, чтобы выслушивать витиеватые фразы от своего советника. Тамаш вздохнул, провел пятерню по волосам. «Давно ты так ко мне не обращался. Хорошо, но давай хотя бы не в коридоре». Роналд кивнул, шагнул вслед за другом. И только сильнее напрягся, отмечая, что Тамаш свернул в проход для слуг, не воспользовавшись привычным путем. Лорд Мануа заговорил, стоило им перешагнуть порог ближайшего пустого помещения, которым оказался небольшой трофейный зал в северной части замка. Тамаш говорил быстро, сухо излагая факты. Роналд застыл, прищурился, вслушиваясь слова, и сам не заметил, как рука легла на навершие меча. Только скрип перчатки, когда пальцы сжались на рукояти, привел его в чувство. «Мы недооценивали твою жену», — поставил точку в рассказе Тамаш. «И это я еще не рассказал о том, что она сделала, как только ты выехал за ворота. «Это подождет». Герцог Этьенский отмахнулся от этого, как от чего-то несущественного. «Где сейчас леди Адель? Она не пострадала?» «Нет». Лорд Мануа запнулся, и это тоже не укрылось от цепкого внимания Роналда. «С ее светлостью все в полном порядке». «Что ты скрываешь?» — спросил прямо Роналд. Тамаш посмотрел на друга и... «Мне жаль, друг, леди Мелани мертва. И не от алой смерти. Ее зверски убили в собственных покоях». На мгновение Роналду показалось, что стены вздрогнули. Он слишком отчетливо услышал звон расставленных по периметру латных доспехов, уловил вибрацию через толстую подошву сапог, но со следующим вздохом все пришло в норму. На самом деле мир даже не колыхнулся после этой новости. Миру было все равно. Как это произошло? Роналду с трудом удалось сдержать горечь и разочарование, которое вызвало в нем эта весть. Но память сдержать не удалось. Тонкой чередой воспоминаний пронесся тот год, что леди Мелани проживала в его замке. Все началось с письма от ее дядюшки, у которого девушка тогда гостила уже больше года. Лорд Гаспен молил герцога Этьенского приютить на время его племянницу, пока ей не будет найден постоянный дом. В том письме сообщалось, что уже несколько месяцев для Мелани подыскивается жених, однако положение семьи настолько шатко, что еще один голодный род они могут и не прокормить. В том же послании сообщалось, что старший брат буквально выгнал сестру за порог после смерти их родителей. Этот нюанс вспомнился Роналду только сейчас, и тем немыслимее оказалось происшествие на недавнем приеме. С чего бы лорду Девиньо вступаться за честь младшей сестры, которая по его же повелению и оказалась на улице? Неясный шаг. Потом Мелани перебралась в замок буквально сразу же после того, как приехала делегация из столицы, а Роналд впервые увидел свою будущую жену. Свадьба была быстрой и без торжеств, несмотря на то, что замуж отдавали младшую принцессу. И где-то через несколько недель ночью Мелани сама пришла к нему в покое. В одной накидке, под которой больше ничего не было. Она не выглядела испуганной сиротой и потерянной душой. Мелани пришла с одной только целью и добилась ее. С той ночи все и началось. А письма от ее дядюшки больше не приходили, будто мужчина позабыл о племяннице и больше не беспокоился о ее судьбе. Роналд сам приступил к поиску будущего мужа для нее, осознавая, что теперь выдать Мелани замуж станет сложнее из-за их связи. Но теперь она была мертва. Женщина, за которую он был в ответе, женщину, которую ждала лучшая судьба, была зверски убита в его доме. «Как это произошло?» — повторил герцог Этьенский, так как не услышал ответа от своего первого советника. «Я не хочу, чтобы ты это видел», — спокойно отозвался Тамаш. «Иди к себе, приведи себя в порядок, я займусь расследованием и найду убийцу». «Это уже вторая смерть в этих стенах». Роналд и с места не сдвинулся. «Напавшего на леди Адель ты так и не нашел». «И корю себя за это», — прикрыв глаза, признался лорд Мануа. «Но с этой смертью разберусь, даю тебе слово. Мне нужно только немного времени. Ты прибыл к тому моменту, как я осмотрел ее покои». «Что-то нашел?» «Кое-что, что могло бы указать на убийцу, и я предполагаю, что он все еще в замке. Мои люди уже занимаются этим». «Предупреждаю, друг, если и второе убийство останется без виновного, ты лишишься своего поста». Тамаш кивнул, а Роналд вздохнул, на мгновение прикрыл глаза и вышел из зала трофеев. Сейчас он собрался посетить покои леди Мелани. И пусть лорд Мануа не хотел, чтобы его друг и господин видел все случившееся, себе бы Роналд этого не простил. Ему еще предстояло написать дядюшке и брату Мелани. А для этого герцогу потребуется вся ярость, которая у него только осталась. Алина Невская, леди Этьен. Я мерила шагами коридор. Стража не пропустила ближе, заставив остановиться у поворота. Но, может, оно и к лучшему. Лана застыла у окна, глядя куда-то в сторону невидящим взглядом и заламывая руки. Мы обе были свидетельницами того, как из комнаты леди Мелани стрелой вылетел Тамаш, так что узнать подробности было не у кого. Записка, которая заставила меня ощутить себя чуть ли не преступницей, осталась в комнате. Я затолкала ее между двух книг, чтобы никто случайно не нашел. Но никак не могла понять, кто мог мне ее подкинуть. Это было уже второе послание от таинственного незнакомца, который вроде как был на моей стороне. Он знал обо мне слишком много, и теперь этот незнакомец совершил убийство. Не удивлюсь, если он думал, что так сделает мне лучше. Но все только усугубилось. Быть виновницей уже двух смертей — это перебор. Я не хотела быть виновата в гибели Мелани, даже косвенно. Да, она не особо-то и радовала меня. Но от живой толку было больше, как бы ужасно это сейчас ни прозвучало. С ее помощью можно было хотя бы отвлекать герцога от моей персоны. Балансировать на грани. А теперь... Черт, черт, черт. Я до крови закусила губу, стараясь дышать ровно. Но ничего не получилось. Сердце все так же панически отбивало какой-то бешеный ритм. Мысли путались, тревога накатывала с каждым рваным вдохом все сильнее и сильнее. А потом послышались шаги в другом конце коридора. Стражники расступились и пропустили вперед лорда Роналда Этьена. Герцог выглядел уставшим. Темная трехдневная щетина оккупировала щеки и подбородок, под глазами залегли тени, губы превратились в тонкую требовательную полоску, а взгляд — острый, цепкий, пронзающий меня насквозь, выворачивающий и вытаскивающий все тайны наружу. «Ваша светлость!» Я будто на каком-то автоматизме прошептала эти слова и склонила голову. «Ваша светлость!» — также ответил мужчина. Его голос слегка хрипел, будто герцог успел простудиться по пути домой. «Я думал встретиться с вами чуть позже, но раз вы тут...» «Соболезную вашей утрате», — произнесла я в одно время вместе с ним. «Мелани...» Я не знала, что добавить. Сказать, что она была хорошим человеком. Все люди по природе хорошие, наверное. Сказать, что мне жаль, что такое произошло. Он просто не поверит. Сказать, что все это должно быть какая-то чудовищная ошибка, вряд ли. В таком не ошибаются. Я не нашла слов, чтобы продолжить фразу. Так и замерла, глядя в глаза мужчине, который с такой скоростью мчался домой, чтобы помочь своему народу с алой смертью, а приехал на похороны любимой женщины. «Благодарю», — кивнул он, несколько мгновений простоял молча, продолжая меня рассматривать, как диковинную зверушку. А потом продолжил. «Я благодарю вас не только за доброту, ваша светлость, но и за то, что сберегли мой народ, наш народ. Уезжая, я просил вас не разрушить герцогство, но, вернувшись, вижу, что вы сделали все для того, чтобы не просто его сохранить, но и спасти». Произнося это, он медленно опустился на одно колено и склонил передо мной голову. «Я перед вами в неоплатном долгу, леди Адель». Пока я пыталась осознать, что сейчас вообще происходит, герцог, вставший на колени, поцеловал мне руку и выпрямился. «Я сделала то, что была должна», — пробормотала, сбитая с толку поведением Роналда. «Если вы позволите, мы могли бы обсудить это позже», — мягко произнес мужчина. А потом повернулся ко входу в покой леди Мелани, и взгляд его ожесточился. Глава вторая. Хаос, который еще не успел поутихнуть после вспышки алой смерти, поднялся новой волной. Замок вновь стоял на ушах. Эту смерть никто скрыть не смог. Хотя мне казалось, дай Тамашу и Роналду волю, они бы поступили с этой ситуацией так же, как сделали с Пифаль. Но, увы, уже все знали, что леди Мелани пала от рук неизвестных убийц, и в замке теперь небезопасно. Я солгу, если скажу, что не ловила на себе мимолетные цепкие взгляды. Их бросали и слуги, и стражники, и даже советники, если мы пересекались в коридорах. И мне даже не за что было их всех винить. Кто мог желать смерти этой женщине больше, чем жена ее любовника? Да никто. И это здраво. Записку я сожгла тем же вечером, когда Лана оставила меня одну. Но легче от того, что я превратила единственную улику в пепел, не стало. Меня терзали мысли о том, что, может, если бы я поступила иначе, убийцу поймали бы с большей вероятностью. Но бумага уже сгорела, а я не хотела оказаться главной подозреваемой. Может, у меня и имелся мотив, но было еще и алиби. Стража караулила у моих комнат почти круглосуточно. А вот записка, сообщающая о готовящемся покушении, могла поднять волну ненужных вопросов, ответов на которые у меня не было. Хотя мое алиби, один раз я все же выбралась из комнаты, а потом попалась. Черт, может, я все же зря сожгла записку. Меня штормило весь следующий день, я никак не могла взять себя в руки. Но к моей комнате так и не послали ни дополнительных стражников, ни посыльных, которые передали бы, что лорд Мануа или лорд Этьен хотят со мной поговорить, а потом отправить на допрос с пристрастием. Поэтому я пошла на опережение. Сама отправила мальчишку в алой рубашке к первому советнику герцога. На простую встречу он вряд ли бы согласился, явно уповал бы на свою занятость. Потому я пошла с козырей и предложила лорду Мануа немного освежить голову, проведя со мной тренировку. И получила утвердительный ответ. Мы встретились в парке к обеду. Небо заволокло тяжелыми тучами, сильные порывы ветра сотрясали деревья, заставляя кроны звенеть зелеными упругими листьями. А на горизонте возвышались пугающими тенями пики скал. «Ваша светлость!» Лорд Мануа поклонился. «Рад был получить от вас записку. Должен признаться, что освежить голову мне не помешает». «Уверена, что вы совсем справитесь», — поддержала я его. «Как справляется лорд Этьен?» Этот вопрос сорвался с языка сам по себе. Не хотела я об этом на самом деле спрашивать, но сказанного не воротишь. Однако Тамаш будто бы и не заметил ничего странного, потянулся за деревянными мечами, которые принес в парк, и ответил. «Лорд Этьен слишком обязательный человек, чтобы позволить эмоциям затмить рассудок. А в этом он пошел, к сожалению, не в отца». Вот этого укола я не поняла, но кивнула. «Ну, думаю, что так и даже лучше», — продолжил рассуждать мужчина, протянув мне одно из тренировочных оружий. «Разве нет, леди Этьен?» Его взгляд стал цепким, колким, а меня пробила дрожь. «Так значит, не совсем для разрядки он согласился на эту тренировку?» «Не понимаю, о чем вы говорите, лорд Мануа. Я отозвалась резко и холодно, как-то слишком легко, подняв тренировочное оружие. Разве от смертей бывает кому-то лучше?» Я вскинула бровь, выдержав взгляд первого советника герцога Этьенского. «Иногда бывает. Надеюсь, это не тот случай», — протянул он и резко сменил тему. «Ну что, леди Этьен, с этим оружием проще?» Только сейчас я уделила более пристальное внимание деревянному мечу. Он был чуть короче, чем его предшественник, чуть уже, но и значительно легче при этом. «Да, весьма», — кивнула, примиряясь к весу. «Думаю, что с ним смогу использовать те стойки, что вы мне показывали, лорд Мануа». «Это отлично!» Улыбка просияла на губах советника. Он вновь натянул на себя маску беззаботности, но я все еще ловила в его взгляде цепкость. Меня, очевидно, и точно подозревали в убийстве леди Мелани. «Так как продвигаются поиски хотя бы этого убийцы?» Спросила я, повторяя за советником генерала базовую стойку, из которой можно было выйти как в нападение, так и в защиту. «Хотя бы этого?» переспросил Тамаш и напал. Я отступила, выставляя перед собой меч. Удар был не сильным, деревянное лезвие слегка завибрировало, прикрыв меня от удара. Вывернув оружие нападавшего, я атаковала сама. «Да, убийцу Пифаль вы ведь так и не нашли?» «Это несколько иное, леди Этьен», — парировал мое нападение и в мечах, и на словах мужчина. Там был задействован маг. Его отследить куда сложнее. Мне остается только надеяться, что покушение на вас больше не повторится. «А если повторится, будете ли вы себя винить?» — хмыкнула я, вновь переходя в атаку. Наконечник деревянного меча прочертил воздух в нескольких сантиметрах от груди лорда. «На что вы намекаете?» Мой меч отбили с большей силой, чем требовалось. Оружие вылетело у меня из руки. «На то, что вы ищете не в той стороне», — отозвалась я, отскакивая и поднимая клинок с земли. Выпрямилась и, чеканя каждый звук, произнесла. «Я не убивала леди Мелани. Желая я ей смерти, не стала бы так спешить в храм, чтобы спасти и ее жизнь тоже. Вы там были. Именно вы сообщили мне, что она больна». Тамаш замер и изобразил удивление. «Ваша светлость, у меня даже в мыслях не было обвинять вас». «Без веских улик вы и кухарку обвинить не можете». Поставила я его на место, показывая, что провести меня у него не получится. «Найдите уже хоть одного убийцу, лорд Мануа, а то этот замок становится больше похож на скотобойню». «Где-то я уже слышал что-то похожее», — хмыкнул он и опустил меч. «Думаю, на сегодня достаточно, ваша светлость. Вы отлично запоминаете все, чему я вас обучаю». «Спасибо за тренировку». Елейно отозвалась я и протянула мужчине меч навершием вперед. Тамаш забрал клинок, поклонился и поспешил удалиться. Я же осталась стоять под тенью высоких деревьев, стараясь отдышаться. Прохладный летний воздух раз за разом наполнил легкие, голова немного кружилась. Пахло грозой и чем-то неуловимым. Так, наверное, пахнет удовлетворение. Да, я была удовлетворена не только тренировкой, но и разговором. Надеюсь, вторая половина дня принесет мне такие же чувства. Пока маг из Гулкина в землях барона Шанта, магией мне придется заниматься по учебникам. Но вдруг я смогу что-то еще и сама повторить. Улыбка появилась на губах сама по себе. Планы изменились, курс сместился, но это в целом и неплохо. Мне все равно есть чем заняться, а таинственный убийца... Не знаю, он меня не пугал. Почему-то я была уверена, что действует он точно не против меня. По крайней мере, именно этот убийца. Кабинет герцога Этьенского. Роналд сидел, склонившись над столом, и буравил взглядом пустой белый лист. Написать первое письмо не составляло никакого труда. Сухое, безжизненное, оно было отправлено еще утром. Лорд Гаспен должен был его уже получить. Да, дядюшке Мелани уже обо всем сообщили. Но вот письмо для ее старшего брата герцог переписывал уже третий раз. Первое вышло высокомерным, будто бы Роналд потешался над человеком, который умудрился его задеть. Второе оказалось слишком красочным. Такое нельзя было отправлять родственнику погибшей, в каких бы отношениях они ни были. Лорд де Винье не заслуживал знать, что пережила его младшая сестра в свои последние минуты жизни. И вот герцог застыл над третьим, не зная, как его толком начать. Мужчина вздохнул, откинулся на спинку кресла и провел ладонью по лицу. Не зря Тамаш говорил, что ему не стоит видеть случившееся своими глазами. Не поверил другу, не доверился советнику, заподозрил его. И теперь не мог спокойно сомкнуть глаз. Мужчину, который видел столько смертей и монстров на полях битв, слишком поразило то, что случилось в покоях леди Мелани. Столько крови. Роналд с грохотом встал из-за стола и распахнул окна. Свежий ветер ударил его по лицу наотмашь, будто стараясь привести в чувство. В тот же миг по кронам парковых деревьев забарабанил дождь. Тяжелые капли срывались вниз и отбивали зачаровывающий ритм. Сделав еще несколько глубоких вздохов, Роналд взял себя в руки и вернулся за стол. Третье письмо было написано за несколько минут. Оно передавало всю горечь, что испытывал герцог, все сочувствие, на которое было способно его сердце, и раскрывала ужас ситуации. Запечатав послание, мужчина отправил его одним взмахом руки. Заклинание моментально должно доставить его. На территории живых земель магия работала именно так. И стоило только пожелать отослать сообщение человеку, находящемуся по какой-то причине по ту сторону горной гряды, как все шло наперекосяк. Герцог Этьенский уже готов был оставить кабинет, чтобы заняться другими делами, когда на его стол со шлепком рухнул белоснежный конверт. «Лорд Авенье не мог так быстро ответить», — пробормотал мужчина, сломав печать, на которую даже внимания не обратил. И потому так сильно поразило его содержание письма. «Лорд Этьен, благодарен за вашу заботу о моей дорогой племяннице. Очень жаль, что ее судьба оказалась так коротка. Однако я вынужден настаивать, чтобы ее тело и все ее вещи были в скорейшем времени доставлены в мое поместье. Я знаю, что нынче выезд из ваших земель закрыт, однако уверен, что вы найдете выход из этой ситуации. Мы позаботимся о том, чтобы все традиции семьи были соблюдены, а для Мелани нашлось место в семейном склепе. Всегда ваш друг, лорд И. Г. Роналд удивился настоятельному тону подобной просьбы. От лорда Гаспена ничего не было слышно больше года, а теперь он вспомнил о семейных традициях и о том, что является кровным родственником дочери своей сестры. Поразительно. Но сколько бы герцога Этьенского не удивляло это, он должен был выполнить просьбу, просто потому, что семья святее всего святого. Глава третья. Алина Невская, леди Этьен. Магия давалась отвратительно. Кроме призыва огонька и заклинания телекинеза, у меня ничего не получалось. И не сказать, что я замахнулась на что-то нереальное по типу телепортации или превращения металла в золото. Нет, но даже элементарные чары защитного тоненького барьера не складывались. Конечно, хотелось надеяться, что мне они не пригодятся. Однако воспоминания о том, как погибла Пифаль, подстегнули меня обратиться именно к этой стороне магии. И ведь даже Индовир не до конца выветрился. Я его все еще чувствовала в своем теле. Да, энергия, способная излечивать любые болезни и давать возможность колдовать, становилась каждым днем все меньше. Но пока я еще обладала минимальным запасом для обучения. «Да чтоб тебя!» — в сердцах выдохнула я, когда раз в 13-й магия не сложилась в защитный купол, а просто лопнула с тихим шелестом. Я психанула, захлопнув книгу, которая все это время была для меня единственным наставником, и зажмурилась. Помассировала пальцами виски и шумно втянула воздух через ноздри. Нужно было вернуться к книгам о богах, поискать истории о том, как кто-то когда-то заключал с ними сделки и во что это по итогу могло превратиться даже для меня. Но я просто не могла себя заставить. Стоило только протянуть руку к нужной литературе, как перед внутренним взором появлялась Рамит, а меня бросало в холодную дрожь. «Ваша светлость?» В дверь постучали, а потом в образовавшуюся щелочку заглянула Лана. «Вы очень заняты». Я предупреждала камеристку, что планирую заниматься магией. В прошлый раз, когда ей в лоб чуть не прилетела одна из книжек, девушка боялась моих занятий как огня и предпочитала на их время ретироваться на безопасное расстояние. «Нет», — я отмахнулась, — «можешь войти». «Вам тут письма пришли», — отчиталась Лана, прошмыгнув в спальню. «Вот». Служанка протянула мне несколько аккуратных белоснежных прямоугольников с разноцветными печатями. «Спасибо». Я благодарно улыбнулась. «Не уходи, возможно, нужно будет отправить ответы». Да, заклинание по отправлению посланий оказалось где-то на парочку уровней проще, чем телепортация. Так что в его сторону я даже не смотрела, решив, что не такие уж и секретные послания пишу, чтобы шифроваться от возможного прочитывания. Вскрыв первый конверт и пробежав взглядом по содержанию записки, улыбнулась. Писал барон Шант. Он очень ярко и красочно благодарил меня за ту помощь, что я ему предоставила. Колдун из деревушки Гулкин уже добрался до его земель и приступил к изучению почвы. Как писал барон, Орик не давал никаких обещаний, но даже появление нового, довольно умелого колдуна радовало мужчину. Я отложила это письмо и быстро написала ответ в несколько строк. О том, что рада быть полезной и, конечно же, надеюсь на скорое решение проблемы. Печати у меня еще не было, так что расплавленный сургуч и опять прибила массивным кулоном, доставшимся от Адель. Второе письмо оказалось от леди Маргмери. «Леди Адель, спешу сообщить вам, что в скором времени в резиденции барона Акиамы будет устроен прием. Уверена, Приглашение барона уже на пути к вам. Я бы хотела напомнить о нашей договоренности. Я со своими дочерями буду там присутствовать. Следующие поставки с зерном, к сожалению, задерживаются. Указ на запрет пересечения границы я обойти не в силах. Надеюсь, что это никоим образом не отразится на нашей дружбе. Также выражаю вам уважение и восхищение. Слухи о том, что вы приложили все свои силы, дабы остановить распространение алой смерти, уже достигли и моих земель. С великой дружбой, вдовствующая графиня леди Маргмери. Приглашение от барона Акиамы и его супруги оказалось в следующем конверте. Леди Маргмери оказалась права. Так что ответ я написала и для нее. Уверила, что прекрасно помню о нашем договоре и сделаю все возможное, если указ короны будет снят до проведения приема. В последнем я сомневалась. Король будто наказывал герцога и его людей за какие-то провинности. Закрытие границ было и обоснованным, и все же наказанием для всех. Особенно больно по населению били резко прекратившиеся поставки товаров и продуктов, которые на этих землях не производились. «Это письмо для барона Шанта», — распорядилась я, протягивая конверт Илане. «А это для леди Маргмери». «Поняла, ваша светлость». Я взяла в руки последний нераспечатанный конверт, и последнее письмо, как назло, стало самым неприятным. Потому что писал мне никто иной, как лорд Девиньо. Честно говоря, я готова была отправить его в импровизированный черный список еще после первого послания. Так в открытую предлагать убить герцога надо быть или дураком, или самоуверенным дураком. Леди Флемур. Уже от одной этой строчки меня передернуло. Какое бы негодование ни вызывал во мне тот факт, что без меня меня женили, но это еще можно было принять, в отличие от навязанного родства с монстром, который носил корону. Отец Адель не вызывал у меня ничего, кроме недоумения и злости. Так не любить своих людей, так над ними измываться. Это же каким деспотом надо быть? А брат Мелани тем временем продолжал излагать свои мысли на бумаге. «Мне сообщили о смерти моей дрожайшей сестры. Я в отчаянии и горе. Не могу найти утешения. И призываю вас взглянуть на человека, за которым вы по воле судьбы оказались замужем. Он не способен позаботиться о тех, кого берет под свое крыло, не способен защитить и оказать поддержку. Я все еще взываю к вам и все еще готов прийти на помощь. Дайте знак, если вы готовы принять ее. Зажгите свечу сегодня ровно в полночь и поставьте на окно, что смотрит на горы. Мои люди будут ждать вашего ответа недалеко от замка. Ваш верный слуга лорд Девиньо». «И не страшно ему такие письма своим именем подписывать?» — недоумевающе прошептала я, натурально офигевая от того, что меня пытаются втянуть в настоящий заговор. «Ваша светлость, все в порядке?» Лана, которая еще не ушла, обратилась ко мне с осторожностью, будто чувствуя, что речь начинает касаться вещей, о которых ей не стоит знать. Но я слишком дорожила доверием Ланы и потому сделала то, чего, наверное, делать и не стоило. Я протянула ей письмо лорда Девиньо и дала разрешение прочитать. Кабинет герцога Этьянского. Тамаш перешагнул порог несколько минут назад. Рональд только устало кивнул тому на кресло, разрешая присесть, и позвал слугу, отдавая приказ подать бодрящего травяного отвара. «Как продвигаются поиски?» Герцог заговорил, когда напитки подали, и оба мужчины осушили свои кубки. «Не буду лгать, сложно», — ответил лорд Мануа. «У нас только один возможный свидетель из стражников. Но пока мы не проведем ритуал, чтобы просмотреть его память, трудно будет даже сказать, кто это был, мужчина или женщина. Так что ждем полнолуния со дня на день». «Мелани не была из слабых. С ней бы не всякий мужчина справился, не говоря уж о женщинах», — заметил Рональд. «Я это понимаю. Но слуги ничего не видели. Ее камеристка погибла от алой смерти. А новую приближенную служанку леди Мелани не успела выбрать. Да и причин убивать ее ни у кого не было. Если только...» «Если только...» Герцог нахмурился. «Флемур», — пробормотал советник, глядя куда-то в сторону. «И могли донести, что ты слишком много внимания уделяешь своей любовнице при живой и уже здоровой жене». Флемур не отреагировали даже на провокацию, которую я бросил на приеме в честь выздоровления леди Адель, — отозвался Роналд. — То есть это было сделано специально? Советник на мгновение не поверил своим ушам. — Ты специально унизил свою жену перед всеми гостями? — Смотря что ты подразумеваешь под этим, — отозвался с прищуром мужчина. — К примеру, я не подозревал, что Мелани выберет такой же цвет наряда, что и у меня. Но камеристке леди Адель я специально отдал приказ подобрать ей одеяние в других оттенках. — Так. Тамаш всего на мгновение задумался о том, что не во все планы своего друга и господина он посвящен. — И я не специально вышел на дуэль против лорда де Виньо. Уж от кого требования сатисфакции я не ожидал, так это от него. Не с теми отношениями, которые были между ним и его сестрой. — Но ты все равно провоцировал Флемур. — Да, и на то были причины, — кивнул Роналд. — И об этом ты меня просто забыл предупредить. Герцог Этьенский только наклонил голову, не собираясь отвечать на это. Не обо всем позволено знать даже самому приближенному советнику. — То есть ты полагаешь, что это дело рук не Флемур? Сошел в сторону от опасного столкновения лорд Мануа, прекрасно понимая, что раз Роналд не дал ответа сразу, то его не будет вовсе. Только если они планировали это давно, и их люди уже среди наших. Не стал отрицать такой возможности герцог. Леди Адель утверждает, что она не причастна к этому убийству. «Ты допрашивал мою жену?» Роналда почему-то дернуло от этих сведений. И «Я обязан найти убийцу», — сухо отозвался Тамаш. «Когда было совершено покушение на леди Адель, она сама первой подумала на твою любовницу. Так что в этой ситуации леди Адель может быть замешана. А если учитывать всю ту власть, что она приобретала после твоего отъезда, не удивлюсь, что у нее появились свои люди, готовые на куда более серьезные поступки». А вот с этого места поподробнее. Роналд откинулся на спинку кресла. Он подозревал, что Адель не сидела сложа руки, особенно учитывая, что ей удалось сделать еще при его присутствии. К тому же она была Флемур. А Флемур с их жаждой к власти и тем, как они эту власть готовы получать, видимо, это в крови. Кулаки у герцога сжались сами собой. А лорд Мануа тем временем рассказывал и о том, как молодая герцогиня прижала его к стене, потребовав устроить знакомство с лордом Фингаром. После устроила проверку землям, стараясь навести там свои порядки. Начала указывать лорду Шанту на то, как стоит вести дела. А после и вовсе попыталась продвинуть в замке мысль о том, что стоит пересмотреть рацион тех, кто здесь живет. Роналд слушал рассказ первого советника и медленно составлял картину того, что пропустил. Но пока не мог сказать, что его что-то смутило в действиях Адель. Он бы, скорее всего, поступил так же, окажись в похожей ситуации. За время моего отсутствия вступала ли леди Адель в ссору с леди Мелани? Если да, то мне об этом ничего не известно. Слухи бы донесли. Такое слуги бы точно не пропустили, отметил мужчина. Слухи иногда ведут не по тому следу. Так они меня и привели к леди Адель. Что-то еще есть? У Мелани могли быть и другие враги. Об этом мне, к сожалению, неизвестно. Нет. Тамаш ответил слишком спешно, что не укрылось от внимания Роналда. Я осмотрел ее комнату и вещи трижды. Ничего подозрительного не нашел. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. Его королевское величество ворвался в собственный кабинет, чуть не снеся дверь, что открылось перед ним слишком уж медленно. За мужчиной бежал посыльный, который перехватил короля в коридоре и с трудом смог пробиться к нему через стражу. Эту стражу его величество накажет позже, как и посыльного, что принес дурную весть. Это сейчас он бледнеет, стоя у письменного стола и переминаясь ноги на ногу, дожидаясь, когда ему разрешат говорить. Вскоре эти ноги задергаются в судорогах. А король будет стоять напротив эшафота и наслаждаться тем, как гонца вздергивают на виселице. — Говори, — велел правитель королевства Флемур. Он знал, что новость, с которой примчался шпион, отвратительна. Иначе тот вел бы себя совершенно иначе. Но его величество еще не знал, насколько все плохо. «Леди Давиньо мертва», — икнув, сообщил гонец, низко наклонив голову. Королю на мгновение захотелось вскочить со своего места, сорвать коллекционную саблю с подставки на стене и отсечь посетителю эту самую голову на месте. «Как давно?» — стараясь сдерживаться, спросил король. «Несколько дней, ваше величество». Гонец должен был понимать, что этим ответом подписывает себе смертный приговор. О таких вестях король должен был узнавать одним из первых, если не самым первым. Лорд Гаспен сообщил. Он запросил тело и вещи племянницы, но из-за закрытых границ не может получить их так быстро, как вы приказывали. «Проклятие!» Тейрен Флемур не выдержал. Его кулак с грохотом опустился на столешницу, зазвенела, подпрыгнув золотая чернильница. Она перевернулась, из-под съехавшей крышки потекла черная жидкость. Король дернул на себя документы, которые лежали на столе, и прямо посмотрел на одного из своих самых доверенных людей. «Стража!» «Ваше Величество, пощадите!» Гонец и шпион рухнул на колени, проминая светлый ковер. «Не моя вина! Не мог знать, Ваше Величество!» Дверь в кабинет распахнулась, на пороге появилось двое стражников в полном обмундировании. «В темницу!» Король встал с места и своим приказом дал шпиону надежду на жизнь. Гонца подхватили под руки и выволокли из кабинета. Тейрен Флемур остался один. Он потом подумает, что делать с ним, казнить прилюдно, обвинив в другом преступлении против короны, или заколоть тайно, чтобы не успел разболтать лишнего. Не сейчас. Сейчас правитель был в смятении. Леди Мелани выполняла слишком важную роль в его плане, чтобы так глупо ее потерять. Нужно разобраться в том, кто подложил королю такую свинью. «И уничтожить!» — прошипел Тейрен Флемур. Больше у короля не было в подчинении шпионки, которая могла бы знать больше других. Шпионки, которая могла дергать за нужные ниточки, чтобы герцог Этьенский не сорвался с королевского крючка. Правитель королевства Флемур потерял один из своих сильнейших рычагов давления. И этого он никому простить не мог. Даже самому себе. Глава 4. Алина Невская, леди Этьен. «Что скажешь?» Я выдержала паузу, дав Лане не только прочитать послание, но и обдумать все, что она из него почерпнула. Девушка вернула мне письмо и нахмурилась. Я не стала ее торопить, наблюдая за теми эмоциями, которые сменяли друг друга на лице служанки. «Это очень странно, ваша светлость», — наконец осторожно ответила Лана. «Слишком откровенно. Не то чтобы я была знакома с тем, как обычно составляются письма среди аристократов, но так, такими словами, будто ловушка». «Мне тоже так кажется», — согласилась я. «Но с другой стороны...» — она закусила губу. «Может, стоит отдать это письмо лорду Этьену, чтобы он знал о том, что замышляет лорд Давиньо?» «Мы не в настолько доверительных отношениях с супругом», — отозвалась я. Теперь настал мой черед аккуратно подбирать каждое слово. Тем более, что было еще одно письмо, а я его уничтожила, как и просил лорд Давиньо. Лана поджала губы. «Но ведь это заговор, попытка. Разве вашему мужу не стоит знать о нем? Это ведь и вас коснется, даже если вы откажете лорду Давиньо». Был смысл в ее словах, но, честно говоря, мне было страшно идти с этим посланием к герцогу. Непонятно, с каким настроением он меня встретит и как воспримет такого рода предложение. Было бы больше доверия между нами, может, и был бы смысл. Все же пока что он мой муж. Да, я бы хотела освободиться от этого брака, но не такими методами. Точно не такими. «Спасибо за честность», — произнесла я, забирая письмо у Ланы. «Мне нужно будет над этим подумать». «Конечно, ваша светлость». Камеристка очень низко поклонилась, будто вкладывая в это еще и благодарность за проявленное доверие. Я пока отложила письмо в сторону, не зная, что с ним будет правильнее сделать. Сжечь его? Мне совесть не позволит. Она меня уже сейчас уничтожает за то, что я буквально покрываю убийцу, леди Мелани. Если еще и лорд Давиньо что-то сделает, а я буду причастна к этому сокрытиям знаний, уф. Решив, что лучшим решением на этот вечер будет уйти спать пораньше, отложила все книги и принялась готовиться ко сну. Лана забегала еще несколько раз, предложила набрать ванну и поужинать в покоях, но я от всего отказалась. «Ваша светлость, вам нужны еще слуги», — посетовала Лана, поправляя подушки. «Ты одна уже не справляешься?» Беззлобно поддела ее я, распуская волосы. От туго уложенной на затылке косы болела кожа головы. «Справляюсь», — с готовностью отозвалась девушка и тут же сникла. «Просто вам не по статусу иметь только одну приближенную служанку. Об этом уже все говорят. Напомни мне об этом еще раз, когда перестанешь справляться с моими поручениями», — попросила я, забираясь на высокую кровать и с наслаждением утопая головой в подушке. «Хорошо, ваша светлость. Добрых снов». «И тебе, Лана». Она еще не успела дверь за собой закрыть, как я нырнула в густую дрему. Меня утягивало куда-то во тьму, но я по-прежнему осознавала, что засыпаю. Будто находилась где-то между сном и явью. А в следующее мгновение яркая белоснежная молния расчертила сознание. И перед внутренним взором появилась фигура в белом. Фигура богини, имя которой я теперь уже знала. Рамет поманила меня пальцем, но я заставила себя шагнуть в другую сторону. «Это сон!» — прошептала себе под нос, а ноги резко онемели и перестали слушаться. Рамет приближалась ко мне, протягивая руку, продолжая беззвучно звать. И я побежала от нее, натыкаясь на стены, предметы, спотыкаясь и практически падая. В какой-то момент я осознала, что нахожусь в замке. Узнаю коридор, по которому пытаюсь бежать, чтобы как можно скорее отделаться от Рамет. Впереди мелькнула дверь в покое леди Мелани. Она была приоткрыта. Тонкая полоска света легла на темные камни пола, и я рванула туда. Может, там я смогу спрятаться от Рамет. Может, там богиня меня не найдет. Я толкнула дверь, вваливаясь в чужую комнату, и чуть было не завизжала от ужаса. Все было в крови. Пол, стены, даже потолок. Кровь медленными толчками сочилась из стыков между камней, ползла в мою сторону, заполняя собой все. «Это сон!» — прошептала я, зажмуриваясь и прижимая спиной к двери. «Это просто сон! Нужно проснуться! Нужно проснуться!» Я подорвалась с криком, который тут же застыл немотой на губах. Сон рассеялся. Я вновь была в реальности, в своей комнате, сидела на смятой простыне. Одеяло практически свалилось с кровати, а по щекам струились слезы. «Черт!» — прошептала я, стараясь избавиться от озноба. «Это был просто сон, самый обычный сон». Сделав несколько рваных вдохов, мне удалось взять себя в руки. За окнами загорался серый рассвет. Солнце только-только появилось на горизонте. Я проспала всю ночь, но не чувствовала себя отдохнувшей. Будто бы в самом деле бегала по коридорам замка, стараясь скрыться от вездесущей Рамет. Избавиться от этого отвратительного липкого чувства, которое преследовало даже после пробуждения, удалось только ближе к обеду. А потом в коридоре меня перехватил мальчишка в красной рубашке, низко поклонился и передал записку. «Лана». У меня дрогнул голос, когда я прочитала содержимое. Решение пришло ко мне утром. «Беги в мои покои. На трильяже между двух синих книг лежит письмо. Принеси его мне». «Да, миледи». Не задавая лишних вопросов, камеристка сорвалась с места и опрометью кинулась в башню. А я вновь опустила глаза к записке, в которой меня приглашал на прогулку в парке сам лорд Этьен. Не знаю, о чем он хотел сейчас со мной поговорить, но лучше иметь за пазухой козырь, в прямом смысле этого слова. Лана вернулась через несколько минут. Запыхавшаяся и раскрасневшаяся протянула мне конверт с письмом и замерла, ожидая дальнейших указаний. «Сопроводишь меня в парк, далеко не отходи». Не то чтобы я до дрожи в коленях боялась герцога, но для меня он оставался темной лошадкой, от которой не пойми, чего ожидать в следующий момент. Поправив подол сиреневого платья, я распрямила плечи и шагнула навстречу неизвестности. Мужчина назначил встречу у каскада. То ли потому, что это самая узнаваемая точка, то ли по той же самой причине, по которой именно тут я разговаривала с лордом Мануа. Здесь настолько шумно, что нас никто не сможет подслушать. Я заметила темную широкоплечую фигуру издалека. Герцог стоял спиной к замку, устремив взгляд поверх каменных стен в сторону скал. Шумела падающая со ступеней вода, разлеталась искристыми капельками. Солнце выглянуло из-за туч, будто специально для того, чтобы ослепить меня этим видением. «Ваша светлость!» Я собрала всю волю в кулак, заговорив первой, когда между нами оставалось несколько шагов. Лана застыла у меня за спиной в низком поклоне, я же только слегка опустила голову. «Ваша светлость!» Герцог обернулся, на его губах мелькнула едва заметная усмешка. Но тут же погасла, будто ее и не было вовсе. «Рад, что вы нашли время для встречи». «Будто у меня был выбор, и я могла отказаться». «Нет, могла, конечно, но кто знает, чем бы потом аукнулся мне этот отказ. Не хотелось бы лишний раз провоцировать зверя. Да и к тому же, сейчас неплохое время, чтобы хоть как-то наладить отношения». «Прекрасная погода, не находите?» Беззаботно поинтересовался генерал королевской армии, поднимая взгляд к небу. Я тоже посмотрела вверх. Судя по тем тучам, которые стремительно ползли с запада, опять быть дождю. Возможно, даже с грозами. Так что пока ничего прекрасного в этой погоде я не видела. Мне больше по душе погожие дни. Вот как? А разве это не скучно? В предсказуемости есть свой шарм, милорд. Может быть, — покивал он, бросив в мою сторону взгляд. Я бы, может, и согласился с вами еще не так давно, но сейчас могу сказать... что непредсказуемо сделает наше существование красочнее и живее. Никогда не угадаешь, что случится в следующий момент. Я пока не понимала, к чему он ведет. Вряд ли этому мужчине настолько нечем заняться, что он попросту решил поболтать о погоде. Так что я не спешила. Роналд тоже замолчал. Пауза начала затягиваться. Лорд Акиама прислал приглашение на прием. Нарушила я тишину, выбрав самую безопасную тему. «Хотите его посетить?» — поинтересовался лорд Этьен, будто ему было до этого какое-то дело. «Если выдастся такая возможность». «Думаю, что выдастся. Этим утром его величество снял ограничения на въезд и выезд из наших земель». Я зацепилась за слово «наших» и напряглась еще сильнее. Еще недавно мне явно указывали на то, что я никто и звать меня никак, несмотря на родословную. А теперь эти земли внезапно стали нашими. Так, до чего же дойдет этот разговор, если уже начало настолько интересно? Отличные новости. Значит, теперь нашим людям станет проще жить. Вы все так же беспокоитесь о народе. «Лорд Мануа говорил, что вы собираетесь объявить траурный день». «Да, день памяти», — кивнула я. «Многие потеряли близких из-за вспышки алой смерти. Нужно почтить их память. Или вы против?» В моем вопросе прозвучала тень вызова. В зеленых глазах герцога сверкнул интерес, а на губах вновь мелькнула усмешка, будто он потешался надо мной. «Нет, я не против». Хотелось бы только знать, насколько сильно пострадает казна герцогства в этот раз. Что вы планируете устроить, дорогая жена? Изначально я думала сделать что-то с бумажными фонариками, которые можно отпустить в небо. Но стоило генералу напомнить о нынешнем положении казны, а мне вспомнить о письме, которое сейчас надежно было спрятано в складках платья. «День тишины», — отозвалась я. Пусть утратившие близких молчат весь день. А еще зажгут свечи у окон в ночи. В знак прощания с дорогими людьми. Это не должно сильно ударить по казне. «Не должно», — протянул мужчина, слегка наклонив голову и рассматривая меня. «Хорошая идея. Вы займетесь этим? Или мне послать гонцов в отдаленные поселения?» «Как вам будет угодно». «Ну, конечно». Опять усмешка, от которой меня уже начинало бросать в дрожь. «Вы ведь теперь обладаете теми же полномочиями, что и я?» На эту странную фразу я предпочла ничего не отвечать. От взгляда герцога стало как-то некомфортно, будто он ждал какого-то моего признания. «Даже пользуетесь моими документами, леди Адель, так?» «Не понимаю, о чем вы говорите. Мне стоило огромных усилий сохранить отрешенный тон, а вот руки похолодели. Черт, он что, узнал о том, что я копалась в его бумагах? Как? Меня все же видели и обо всем доложили герцогу?» «Все же неожиданности сильно красят нашу жизнь», — так же беззаботно отозвался мужчина. «Или вы все еще со мной не согласны, ваша светлость?» «Если вы хотите что-то обсудить», — резко выдохнула я, — «давайте обсудим». «Хватит ходить кругами, ваша светлость». А то я начинаю чувствовать себя добычей, вокруг которой кружит хищник. Вот вы и показали свое настоящее лицо. Роналд повернулся ко мне, взгляд стал цепким. Так что вы делали в моем кабинете, леди Этьен? Не стоит отнекиваться. Вы коснулись ключа, на котором стояла магия оповещения. Меня не видели. А если и видели, то еще не успели сообщить. Искала документы, касающиеся нашего брака. Честно ответила я, выдерживая тяжелый взгляд генерала. Вы же не хотели мне их показывать? Нашли? Да. И вам от этой определенности стало легче? Скинув левую бровь, поинтересовался мужчина. Определенность всегда предпочтительнее. Повторила я ту же мысль, которую озвучивала по поводу погоды. И я бы хотела поговорить с вами об этом, лорд Этьен. «О браке?» — Роналд хмыкнул. «Или о доверии?» «Вы ведь не доверяете мне, леди Адель?» «А должна?» Вот тут я искренне удивилась. «Вы ведь даже не озаботились тем, чтобы узнать меня. Вы женились на больной девчонке. Думали ли вы, что она когда-нибудь станет здоровой?» «Да, вы пригласили лекаря, который смог поставить меня на ноги. Но верили ли вы в самом деле, что его методики сработают?» «Если бы не верил, не стал бы приглашать», — резко отозвался мужчина. «Правда?» Мне стало до ужаса обидно. Вначале за Адель, а потом уже и за себя. «И это вы сейчас мне говорите о доверии, ваша светлость? Не вы ли собирались отослать меня в монастырь после рождения наследника, а леди Мелани сделать следующей герцогиней? И о каком доверии тогда можно говорить?» «Что?» Роналд нахмурился. Его взгляд сосредоточился. Он будто был шокирован услышанным и сейчас пытался найти подтверждение словам в выражении моего лица. «А что, об этом я знать была не должна?» Злость подстегнула меня повысить голос. «Увы, как бы вы ни старались сохранить свой план в тайне, леди Давиньо с радостью делилась им с придворными и слугами». Герцог помрачнел. «Это ложь. Я никогда не планировал брака с леди Давиньо и никогда не планировал отсылать вас, в каком бы состоянии и положении вы ни были. Только если бы вы сами захотели уехать». «Вот как!» Брови у меня взлетели еще выше. «То есть для меня были бы созданы такие условия жизни, чтобы я сама решила уехать в монастырь? Любопытно, ваша светлость». «Леди Этьен, если вы успокоитесь и позволите мне договорить», — вздохнув, попросил мужчина, — «то услышите, что я не участвовал в тех планах, о которых рассказывала леди Мелани». «Конечно. Сейчас же проще простого спихнуть все на нее. Леди Мелани не сможет подтвердить или опровергнуть ваши слова». Для леди Мелани уже был найден будущий муж. Дождавшись моего внимания, Роналд продолжил. Она должна была покинуть замок к зиме, когда все приготовления к свадьбе были бы закончены. А если бы вы чуть больше времени и магии потратили, пока копались в документах, то нашли бы еще один пакт, который был составлен между мной и вашим отцом. В нем говорится, что я не могу расторгнуть будущий брак с вами. Никакими способами. Даже ваша смерть не станет веской причиной. Потому что если умрете вы, умру и я. Что? Я запнулась на полуслове. Недоверчиво глядя на мужчину напротив, теперь уже я пыталась найти тени лжи в эмоциях, что отражались на его лице, но не могла ни за что зацепиться. Я не мог стать вдовцом. Не мог разорвать наш с вами брак, а значит, не мог обещать леди Мелани все то, о чем она рассказывала. Подвел черту Роналд. Я не знаю, почему леди де Виньо распространяла такие слухи. От вас о них я слышу в первый раз. Видимо, будь между нами чуть больше доверия, этого бы не произошло. Доверие нужно заслужить, ваша светлость. Я все же нашла в себе силы, чтобы ответить на это откровение защитной колкостью. Пусть мы и женаты, но не знаем друг друга. Разве на таком фундаменте строятся доверительные отношения? Желаете узнать меня получше? Усмешка вновь мелькнула на губах герцога. Неожиданно. Разве? Я опять удивилась его реакции. Если уж мы с вами женаты. Я мысленно добавила слово «пока». В пакте не было речи о том, что брак не могу расторгнуть я. А это была еще одна зацепка. Я бы хотела узнать вас получше. Уж простите, ваша светлость, но я именно так вижу брак. Люди должны хотя бы знать друг друга. Я уже молчу о чувствах. Как я вижу, они никого не волнуют в договорных браках. Увы, договорные браки есть и были всегда, вне зависимости от мира и эпохи. Герцог пока молчал, давая мне возможность выговориться, и я решила ею воспользоваться. Вы правы, ваша светлость, я вам не доверяю. Настал мой черед подводить черту. Я вас совершенно не знаю. Так может, нам стоит начать со знакомства, чтобы вы перестали восторгаться красочностью, которую приносят в нашу жизнь неожиданности? Знакомство, доверие, а уже потом брак? С насмешкой уточнил Роналд. Именно, я кивнула. Вас что-то не устраивает в этой схеме? Да нет. Она звучит вполне логично, леди Адель. Мужчина отступил на шаг и неожиданно поклонился. В таком случае позвольте представиться, ваша светлость. Роналд Этьен. Герцог, генерал, воин и человек. Ваш муж. Пусть вы это пока и не готовы принять. Да он просто издевается. Меня будто током ударило. В следующее мгновение я уже сжимала в руках конверт, который до этого надежно хранился в складках платья. Я, пожалуй, сразу перескочу на следующую ступень. На доверие. Это письмо пришло мне от лорда де Виньо, и что-то мне подсказывает, что вам стоит на него взглянуть. Воткнув распечатанный конверт в руку мужа, я развернулась на пятках и, не прощаясь, поспешила к замку. Придурок! Я думала, с ним можно договориться. Выйти на какую-то тропу перемирия ради всеобщего блага. А он просто решил поиздеваться. Глава 5. Внутри все кипело от злости. Руки дрожали. Так и хотелось обернуться, чтобы взглянуть на эмоции, что просто обязаны были отразиться на лице моего мужа. Но я сдержалась. Пусть катится куда подальше. Думала я, что смогу наладить с ним маломальски адекватные отношения, чтобы хотя бы комфортно сосуществовать в этом браке, пока он вообще есть. Оказалось, я ошиблась. Герцога, похоже, все и так устраивало. Ладно, выкарабкаюсь и без его дружбы. Разберусь со своими проблемами, а потом и с нашим браком. Где наша не пропадала, верно? Но сколько бы я ни пыталась саму себя убедить в том, что вообще-то еще не все потеряно, трясти от злости меня не прекращало. Наталкиваться на разочарование всегда отвратительно, а тут... Леди Этьен! Голос ударил меня в спину, когда я уже практически вышла из парка. Стены замка были так близко, что еще немного, и за ними можно было бы спрятаться. Отпустить Лану, оказаться в одиночестве, обдумать все услышанное и сказанное, переварить и понять, где я ошиблась, а где поступила правильно. Но в следующее мгновение чужие пальцы впились повыше локтя и рывком развернули меня лицом к разъяренному герцогу. Мужчина с такой силой сжал руку, что стало больно. По другой он с такой же яростью сминал письмо от лорда де Виньо. «Вы делаете мне больно», — процедила я сквозь зубы, встретившись взглядом с мужчиной. Злость стерла тот страх, что часто поднимал голову в моей душе, когда я находилась рядом с Роналдом. «Отпустите!» Пальцы на моей руке ослабили хватку, но полностью не разомкнулись. «Что все это значит?» Делая паузы между словами, прошипел мужчина мне в лицо. «Какую такую помощь вам предлагает лорд де Виньо?» Злость перелилась за край, голова закружилась, а я потеряла контроль над собой и теми словами, что говорю. Трепыхнулась, вырываясь, и выпалила. «Помощь? Очень простую! Предлагает убить вас, дорогой муж, чтобы сделать меня вдовой. Это второе письмо от него, более настоятельное и требовательное». «Так вот почему вы решили зажечь свечи у окон в день памяти?» «Я никого не потеряла. Мне свечу зажигать не по ком», — осадила я его. «Но да, именно это письмо натолкнуло меня на эту мысль. Есть что-то еще, что вас смущает?» «Да. Почему вы не сообщили о первом письме лорда де Виньо?» «Вернемся к теме доверия?» — вскинула я брови. «Что бы вы сказали, явись я к вам с письмом, которым мне предлагают помощь по вашему умерщвлению? Где бы я была? В каком монастыре?» «Да что вы заладили с этим монастырем?» — взорвался Роналд. «Я не собирался никуда вас отсылать, Адель». «Прекрасно!» — я взмахнула руками, хлопнула ладонями по бедрам. «Все, я могу идти? Теперь вы знаете, кто хочет вас убить. Подтверждение готовящегося заговора у вас в руках, дорогой муж. Так, может, вы прекратите срываться на мне, а займетесь человеком, который желает вам смерти? К слову, интересно, почему? Не потому ли, что вы его сестру к себе в постель уложили?» Я путала берега. Но закрыть рот удалось уже после всех тех слов, что из него вылетели. Слишком поздно. Я выпалила в лицо герцогу почти все, что думала. И сейчас стояла напротив него, тяжело дыша и чувствуя внутри какую-то пустоту. «Интересный вопрос», — внезапно усмехнулся мужчина. «Особенно из-за того, что лорд де Виньо выгнал свою сестру и почти отрекся от нее». Я нахмурилась, не понимая, откуда появилась такая информация. Сама Мелани ничего плохого о брате не говорила, когда пыталась надавить на жалость. Или это тоже было частью игры? Но колка сдержать не смогла. Она сорвалась с языка и ужалила герцога. «Прекрасно! Теперь у вас есть на кого обрушить свой гнев? Рада помочь вашей паранойи, ваша светлость!» И рывком присела в реверансе, выпрямилась и развернулась спиной к Роналду. И в эту самую спину прилетело то, чего я никак не ожидала. «Спасибо, Адель!» Меня трясло от этого разговора до самого вечера. Я никак не могла собраться с мыслями, не могла взять себя в руки. Мелкий озноб, как от холода, не отпускал. И только уже ночью, когда ворочалась без сна в кровати, я смогла, наконец, выдохнуть. Было многое сказано на сегодняшней встрече, много лишнего. Но и много нужного. Каждый из нас услышал то, что хотел услышать. И я же вынесла для себя несколько важных мыслей. «Моя смерть убьет и герцога», — пробормотала себе под нос, перевернувшись на спину и уставившись в темный потолок. «Но моя — это чья? Адель ведь уже мертва? Значит, речь о теле, в котором я сейчас нахожусь. Какая бы магия ни связала нас с Роналдом, сделала она это именно с телом». Зажмурившись, я постаралась избавиться от лишних мыслей и сосредоточилась на важном. Он этот союз разорвать не может. А могу ли я? В книгах я вообще не находила информации о разводах. Только смерть одного из супругов могла расторгнуть брак. Но об этом могли ведь просто не писать. А если все же такого на самом деле в этом мире не было, это не значит, что прецедент нельзя создать. А потом... Я рывком села на кровать и рвано выдохнула. А что если... Что если убить пытались не Адель? Что если тот маг хотел на самом деле убить герцога? Только сделать это через Адель. Ведь проще отправить на тот свет парализованную девчонку, чем сильного воина. Но тогда этот маг должен был знать о пакте, который был составлен между герцогом и королем. От осознания этой простой истины меня вновь тряхнуло. Мог ли лорд Давиньо знать про этот крохотный нюанс? Могла ли проболтаться ему та же Мелани, если сама была в курсе? Или это все слишком нереально, чтобы быть правдой, а я строю какие-то слишком уж невероятные теории заговора? Я просидела в тишине несколько долгих минут, стараясь прикинуть, насколько эта теория имеет право на существование. Но так и не смогла найти ответа. Было слишком много условий, чтобы все сработало именно так, как вышло по итогу. Если бы убийца хотел избавиться от герцога через Адель, разве повторил бы он свое нападение, когда принцесса уже выздоровела? Хотя женщину все еще проще убить, чем генерала королевской армии. Решив, что этими мыслями я только глубже заведу себя в лабиринт теорий заговоров, упала обратно на подушку и повернулась на бок. Чем больше времени я живу в этом мире, тем меньше понимаю, что в нем происходит. Зажмурившись, я отбросила от себя все мысли. Нужно выспаться. Отдохнуть без кошмаров, потому что завтра все утро я собиралась посвятить перечитыванию двух слишком запутанных книг о богах. Мне показалось, что я видела упоминание о сделках с ними. Может, мне удастся почерпнуть способ для спасения себя? Но насколько бы сильно я не желала спокойного сна, кошмар вновь посетил меня. И опять в нем была Рамет, которая преследовала, гнала, стянула руки. И с каждым разом оказывалось все ближе. Кабинет герцога Этьенского. Мужчина пребывал в смешанных чувствах. Он собирался поговорить со своей женой о той невероятной работе, которую она провела, вновь поблагодарить, выразить свое восхищение ее твердостью духа и самоотдачей. Но разговор зашел совершенно в другое русло. Стоило ему увидеть супругу, как какой-то ляд дернул его поддеть девушку. Заявить о том, что знает герцог не только о ее достижениях. Роналд думал, что услышит извинения, и на этом тему можно было бы и закрыть. Да, герцогу не по нраву была сама мысль о том, что Адель проникла в его кабинет, но он не мог винить ее за это. К тому же он солгал, пакт бы она не нашла в любом случае. Даже сильнейший маг, коим его жена не была, не смог бы отыскать тайник, в котором хранился магический документ. Он поддел жену, а в ответ получил вовсе не то, что рассчитывал услышать. Речь пошла не о том, как леди Адель удалось убедить богов и отогнать алую смерть. Не о том, как она управляла землями и насколько качественную работу провела с тем же бароном Шантом. Речь пошла о доверии и их браке. Будто это было что-то, что можно изменить. Роналд до сих пор не мог поверить в то, что леди Мелани распускала слухи о невероятных планах. И в то, что ее брат собирался втянуть герцогиню в заговор против ее же мужа. Однако подтверждение последнего сейчас было в руках лорда Этьена, и это меняло слишком многое, если не все. Но пока на это не было времени, а Роналду пришлось отложить в сторону письмо, адресованное его жене, и заняться не менее важными делами. Подписать договор с королевством Авель о поставках зерна, ответить на приглашение лорда Акиамы, связаться с лордом Мануа и... проверить тех людей, что прибыли в его герцогство за последние полгода и слишком быстро поднялись. Теперь Роналд не просто был уверен, что среди его приближенных есть шпионы. Он буквально чувствовал это. Кто-то участвовал в заговоре помимо лорда Давиньо. В одиночку он бы не стал действовать, да еще и так открыто. Либо его жену пытались заманить в ловушку, либо герцог был слеп, и не смог заметить того, кто был так близко с кинжалом за пазухой. Освободился Роналд ближе к ночи, когда за окнами взрывалась яркими вспышками гроза, а полная луна утопала в пушистых мрачных тучах. Через своего камердинера герцог получил ответную записку от Тамаша. «Спасибо, Друвард». Герцог устало помассировал пальцами переносицу, обращаясь к своему доверенному слуге. Невысокий светловолосый мужчина лишь склонил голову, дожидаясь дальнейших приказов своего господина. «Как твоя жена, ребенок?» — полюбопытствовал Роналд, вставая из-за стола. «Они живы и здоровы, ваша светлость. Благодарю». Друвард ответил со склоненной головы. «Чудо, не иначе». «Чудо?» Герцог замешкался, вспоминая, все ли эликсиры взял у него накануне Тамаш, или что-то еще нужно захватить перед проведением ритуала. «Алая смерть коснулась их своей дланью», — отозвался камердинер герцога. «Если бы не усилия ее светлости, страшно подумать». «Я рад, что все закончилось хорошо». Герцог на мгновение остановился рядом. «Я передам твою благодарность герцогине». «Благодарю вашу светлость». Друвард тяжело вздохнул. «Боги смилостивились. Хвала ее светлости». Роналд только кивнул. Вопрос о том, как именно Адель удалось убедить богов, оставался открытым. Возможно, позже он и узнает об этом. Может, герцогиня сама поделится с ним сведениями. Пока же... Пока же герцог Этьенский спешил в одну из гостиных, где этой ночью должны были провести ритуал по прочтению воспоминаний. Он собирался участвовать в нем. Роналд не мог позволить, чтобы еще один убийца безнаказанно блуждал по коридорам его замка. Тамаш и так уже был под подозрением герцога. Со всеми своими навыками и людьми он упустил того, кто посягал на жизнь леди Этьен. Возможно, сделал это специально. Роналду не хотелось в это верить, но эмоции всегда мешали делу. Поэтому герцог отбросил их и направился на место проведения ритуала с единственной целью – проконтролировать все лично. В этот раз точно. «Ваша светлость!» Тамаш склонился в поклоне, когда герцог вошел в помещение. Стражник, занимавший кресло в центре комнаты, дернулся, но смог только голову наклонить в знак повиновения. Мужчина был связан толстыми веревками, рот занимал плотный кляп. «Чем он связан?» — удивился Роналд, закрывая за собой двери. Помимо него, советника и свидетеля, внутри находился еще один человек. Его герцог видел несколько раз. Один из магов, которые выполняли поручения Тамаша в землях герцогства и за его пределами. «Так нужно, ваша светлость!» Тамаш отступил на шаг, освобождая место своему подчиненному. Колдун одернул в сторону штору. Окно зияло темной дырой напротив связанного стражника. Но пока все небо было затянуто плотными тучами. «Нам нужен лунный свет, ваша светлость», — продолжил рассказывать Тамаш. «Как только мы сможем этого добиться, ритуал можно проводить». Роналд никогда не интересовался этой частью магических наук. Ему пригодны были лишь заклинания для атаки и защиты. Все остальные ритуалы и чары проходили мимо. Потому та картина, которую он застал тут, оказалась настолько неожиданной. Однако Тамаш поспешил объясниться. «Ритуал по прочтению памяти чем-то схож со сновидениями», продолжил объяснять лорд Мануа. «Человека необходимо спеленать, как это сделал бы сон, а дальше уже дело чар. Того, чью память мы хотим просмотреть, погрузят в нужное состояние и вытащат воспоминания на свет. Прелесть чар в том, что это воспоминание можно просмотреть столько раз, сколько это необходимо». «Какой вред будет нанесен стражнику?» Роналд посмотрел на смельчака, который был свидетелем произошедшего. Герцог, пусть и не был знаком с подобными чарами, знал, что любое влияние на подсознание может повлечь неисправимые трудности. «Лишение сна на несколько дней, дурное расположение духа и слабость, не больше». «После ритуала можешь взять несколько дней отдыха», — обратился к стражнику герцог. «Мы можем начинать», — произнес маг, который все это время стоял у окна. Тучи разошлись под давлением чар, явив полную луну. Ее серебристый свет проник в помещение, мазнул стражника по носкам ботинок и замер. Роналд сделал шаг вперед и одновременно с Тамашем положил руку на плечо свидетеля. Чары заструились тихим шелестом, убаюкивая стражника. Он уронил подбородок на грудь и тихо застонал. А двух мужчин, силой зашвырнула в видение, которое вырвал из памяти свидетеля приглашенный маг. Оно с небывалой скоростью пронеслось перед глазами мужчин. Каждый из них попытался выхватить что-то важное, что-то существенное. «Еще раз!» — скомандовал Тамаш, когда их так же быстро вышвырнуло из памяти стражника. Маг повиновался и повторил заклинание. В этот раз Роналд успел окинуть взглядом окружение. Он был стражником. Выходил из-за угла и поворачивал в коридор второго этажа северного крыла, где находились покои леди Мелани. Он услышал скрип дверных петель, услышал шаги, и их опять вышвырнуло. «Еще раз!» — нетерпеливо выдохнул лорд Маноа. Опять то же самое. Коридор, скрип, шаги. Роналд сосредоточился и увидел кое-что новое. Фигуру, которая неспешно вышла из комнаты, оглянулась. Но сколько бы герцог ни пытался рассмотреть черты лица убийцы, они расплывались, терялись. «Еще!» Тамаш буквально прорычал, когда они вновь вдвоем оказались в гостиной рядом со стражником. «Задержи время, Атмет! Это что, так сложно?» «Я стараюсь, лорд Мануа», — отозвался побледневший маг. «Мне будто что-то мешает, Сич». Он не успел договорить. Обоих мужчин опять закинуло в воспоминания. Роналд не мог пошевелиться сам. Он двигался вместе со стражником, смотрел его глазами. И это мешало. Фигура, которая показалась перед ним в коридоре, обернулась и застыла. «Быстрее!» Голос лорда Мануа раздался сбоку. И герцог увидел, что сейчас больше нет стражника, есть только они с советником. И фигура впереди. Герцог кинулся к тому, кто выходил из комнаты леди Мелани, остановился, но лицо по-прежнему было неузнаваемо, как и рост, комплекция. Фигура убийцы будто утопала в тумане, темном плотном тумане, который жил собственной жизнью, скрывал от любопытных глаз все то, что могло бы указать на личность преступника. «Магия!» прорычал Тамаш, придя к тому же выводу, что и его друг. Убийца был магом. Он убил не чарами. Герцог опустил взгляд и наткнулся на вещицу, которая во тьме не тонула. Магия не скрывала того, что не являлась частью убийцы. Человек держал в руке кинжал. Тонкий, простой, без украшений и меток. И только слегка погнутая рукоять могла отличить его от сотни других таких же кинжалов. Глава 6. В гостиной. «Этого мало!» Тамаш заговорил первым, когда они вышли из воспоминаний стражника. Волшебник, который все это время удерживал их в памяти свидетеля, облегченно выдохнул и согнулся пополам. Сил ему это стоило огромных. Теперь несколько дней не только стражнику бороться с усталостью и бессонницей, но и ему тоже. «Таких кинжалов могут быть сотни!» «Кинжал — не зацепка», — покачал головой Роналд, проходя к окну. Отпущенные магом тучи заволокли луну, вновь закрывая ночное светило. «Это опять был маг, но вряд ли тот же, тип магии другой. Заметил? Тень, не свет». «Хочешь сказать, что это уже второй маг, который пробирается в замок незамеченным?» — фыркнул Тамаш. «Мои колдуны не могли пропустить нового. Тут такой барьер возведен, что после нападения на Адели мышь не прокрадется». «Значит, этот маг в стенах замка. И давно». Роналд повернулся к другу. «Тебе предстоит много работы, раз мы ничего не смогли выудить из памяти этого стражника». «Предлагаешь проверять всех?» «Да, на тип доступной магии», — подтвердил герцог. Тамаш сглотнул. Это было непростой задачей. Один и тот же маг мог владеть сразу несколькими типами магии. Заклинания одной ниши могли даваться хуже, другой лучше. Да что там говорить, даже простой человек под влиянием индовира мог сотворить простенькие чары. А если индовира было много и его научили, что и как делать? «В замок был закрыт ход во время вспышки Алой Смерти», задумчиво протянул первый советник. «Ты прав, убийца среди нас. Я найду его, даю тебе слово». Алина Невская, леди Этьен. Следующим утром из замка отбыли гонцы. Как мне сообщили, они несли весть о проведении Дня памяти. Роналд решил организовать все сам, что показалось мне странным. Все же после того разговора было бы ожидаемо с его стороны получить отказ, точнее бездействие. Однако герцог поступил иначе. И я была свидетелем того, как за ворота замка выезжает с десяток всадников, разнося вести. Послезавтра будет объявлен День памяти, и по всему герцогству к ночи вспыхнут сотни, а то и десятки сотен свечей. К сожалению, я не знала, сколько на самом деле жизни унесла Алая Смерть. Да и такое понятие, как перепись населения, отсутствовало. Либо же я попросту не нашла ничего на эту тему в доступных документах. А к обеду ко мне прислали мальчишку в алой рубашке. Он передал записку от лорда Этьена, сухую, безэмоциональную. В ней сообщалось, что мы принимаем приглашение лорда Акиамы и через неделю отправляемся на устраиваемый им прием. «Лана, прикажи подать карету», — распорядилась я, прочитав записку. «Мы едем в город». «Да, миледи». Девушка, поливающая комнатные растения в моих покоях, поклонилась и поспешила выполнить приказ. Угодья барона находились на западе, ближе к границе с королевством Авель, а это значило минимум 2 дня пути. Соответственно, там придется остаться на ночевку и взять с собой Лану. Карету подали в течение получаса. Но помимо кучера и моего сопровождения в виде отряда воинов-герцога, в парке ждал еще и лорд Моноа. — А леди Тьен? Тамаш слегка поклонился при моем появлении. — Вы куда-то отправляетесь? — Да, в город, — отозвалась я. — Вы уже поставили в известность его светлость? Мне захотелось тихонечко взвыть, потому что я совершенно забыла о том, что мне нужно выклянчивать разрешение на выезд из замка у своего супруга. Как же было хорошо, пока он по ту сторону хребта монстров крушил. И чего ему там еще пару месяцев не сиделось? Хотя, если так подумать, для населения все же лучше, если он будет находиться тут. Уф. Полагаю, что у его светлости столько важных дел, что не стоит его от них отвлекать. Отозвалась я, натянув самую милую улыбочку, на которую только была способна. Боюсь, что вас не выпустят без разрешения его светлости. Так же мило отозвался Тамаш. Интересно. Ему донесли о моих сборах или он случайно мимо проходил? Что-то в последнее не особо верится. Боюсь, что лошади уже запряжены в карету, а люди ждут приказа. Так же елейно протянула я. Эта перепалка с советником могла растянуться надолго. Потому я решила закончить ее как можно быстрее. Шагнула к карете, дверцу которой передо мной любезно распахнул кучер. «Если его светлость будет беспокоиться, лорд Моноа, передайте, что я уехала только до вечера. Никаких проверок проводить не собираюсь, менять порядки тоже. Лишь загляну в ателье выбрать платье для приема у лорда Киамы». «Могу выразить свои опасения, что эти слова только сильнее расстроят вашего мужа», — покачал головой он, не препятствуя мне. «Казна герцогства не в том положении, чтобы позволить вам сейчас приобретать новое платье, ваша светлость». «Тогда успокойте его тем, что я не собираюсь тратить деньги герцогства», — ответила я, а дверь за мной закрыли. Лана уже сидела внутри и смотрела на меня испуганными глазами. Я же помахала лорду Моноа и отдала приказ трогаться с места. Мне нужно было проветрить голову, кое-что проверить и в самом деле заглянуть в ателье, которое посоветовала леди Акиама. Вот только не для себя. У меня в шкафу было столько платьев, что все я даже в лицо не знала. А вот приодеть свою камеристку стоило. Однако... «Закрыть ворота!» Приказ прогремел, стоило карете покачнуться и сдвинуться с места. Я медленно прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и только потом повернулась к окошку, чтобы увидеть человека, который отдал этот приказ. Из замка неспешно шел лорд Этьен собственной персоной. Широкие плечи, ровная спина, каждый шаг будто вычеканен. И этот взгляд человека, который знает, что обладает безграничной властью. Ваша светлость. Я не стала выходить из кареты, демонстративно поправила длинную синюю перчатку и дождалась, пока он подойдет поближе. Как я рада вас видеть в этот прекрасный погожий день. Это взаимно, леди Адель. Проговорил мужчина, остановившись рядом с замершей каретой. «Жаль только, что этот прекрасный день мог быть испорчен вашим неповиновением». «А меня-то как огорчает то, что вы не доверяете мне, лорд Этьен?» Покачала я головой, прекрасно понимая, что вот теперь-то мы и вышли на тропу войны с моим мужем. Разговоры о браке, доверии, попытки его наладить, все это кануло в пропасть просто потому, что этот мужчина привык командовать, отдавать приказ. И все должны были слушаться его беспрекословно. «Ну что же вы огорчаетесь, леди Этьен?» — притворно протянул мужчина. «Вы ведь видели документы, касающиеся нашего брака. Должны понимать, что и как обязаны делать. Там все прописано». Я тихо скрипнула зубами. Разыгрывать свой козырь было рано, слишком рано. Потому мне пришлось переступить через гордость. Ваша светлость, может быть, вы проявите милость и позволите мне посетить город? Мог бы, если бы дорогая жена заранее оповестила меня о своих планах. Сейчас же ворота закрыты. Боюсь, вы не сможете никуда сегодня отправиться. Мне стоило огромных усилий не закатить глаза. Это какая же отвратительная попытка продемонстрировать свою власть, указать мне на место, которое ниже его. В таком случае я открыла дверь и протянула мужу руку. Герцог помог мне выйти, мы оказались друг к другу слишком близко. Надеюсь, вы не будете против, если я отбуду в город завтра утром, ваша светлость. Не буду, леди Этьен, кивнул герцог. «Завтра утром вы можете поехать в город. У вас есть на это мое позволение. А сейчас, будьте так любезны, вернитесь в свои покои». «Мне уже запрещено выходить в парк?» — вскинула я брови, глядя мужу в глаза. «Я лишь советую вам послушать моего слова». Намного мягче отозвался мужчина и отпустил мою руку. «У, кошмар! Когда его там в следующий раз зашлют в мертвые земли? Жду, не дождусь. Лана, пойдем. Я позвала камеристку, не оглянувшись. Просверлила герцога взглядом и медленно направилась в сторону входа в замок. Налетевший ветер донес тихие слова герцога, сказанные явно не в мою сторону. «Лорд Мануа, у вас все готово для проверки?» «Проверки? Какой проверки?» Оглянувшись, я заметила, что никто из моих воинов не отправился сопровождать нас с Ланой. Их всех задержал Тамаш. Жестом позвал проследовать за собой. Так, стоп. Это поэтому у меня не выпустили из замка? Герцогу нужны были его люди, и дело вовсе не во мне? К сожалению, ответа на этот вопрос я не получила. Расстроило ли меня изменение планов? Разве что самую малость. В последнее время я начала свыкаться с мыслью, что все перемены можно вывернуть и в свою пользу. Не получилось сегодня выехать из замка – не беда. Сделаю это завтра. А остаток дня потрачу на не менее важные дела. Пока мои преподаватели временно распущены из-за недавней вспышки алой смерти, можно сосредоточиться на обучении магии или же на чтении книг о богах. Без дела я точно не останусь. Рамит. Рядом. Тянет руки, впивается острыми пальцами мне в плечи, раздирает кожу ногтями. Я вырываюсь, отталкиваю от себя богиню, что ведает смертью, бегу от нее. Опять мелькают серые стены, яркие пятна факелов, где-то ухает сова. Сова, которую я ни разу не слышала в этом мире. Осознание того, что это сон, падает на плечи тяжелым грузом. Ноги подгибаются, убегать становится все сложнее. Впереди мелькает арка распахнутых массивных дверей, выход из замка, и я сворачиваю туда. Парк обнимает ночным холодом, шипы кустов хватают за неудобную широкую юбку платья, над головой простирается безликая тьма без звезд и луны. Юбка цепляется настолько сильно, что я шагу больше сделать не могу. разворачиваюсь и пытаюсь отцепить ее от куста. Такого темного, липкого, будто облитого чем-то. Ткань держит закрученные шипы. Треск рвущейся материи стоит в ушах, а в следующее мгновение откуда-то приходит свет. Он озаряет все вокруг. Весь парк, меня, фигуру Рамит за соседними деревьями и тот куст у тонкого молодого деревца, за который зацепилась юбка. Куст карминового цвета. В него окрашен каждый листочек, каждый шип, каждый цветок. Я поднимаю руки и вижу тот же цвет на ладонях. Цвет крови. «Ваша светлость!» Я резко открыла глаза и первое мгновение даже не поняла, где нахожусь. Почему так светло? Почему к потолку тянется балдахин? Почему рядом Лана? А потом все стало на свои места. «Ваша светлость!» Девушка отступила на шаг. «Вы кричали, я так испугалась!» «Кошмар приснился!» Отозвалась я, стараясь успокоить служанку. Но мой голос задрожал в самый неподходящий момент. Сев, я провела ледяными ладонями по лицу, стараясь избавиться от липкого ужаса, который продолжал цепляться за меня даже после пробуждения. «Просто кошмар!» — повторила я. То ли для себя, то ли для Ланы. «Давайте я приготовлю вам крепкий травяной отвар», — предложила девушка. «Матушка всегда готовила его нам с Брю, когда дурные сны снились. Поверьте, после него все забывается. Настолько он вкусный и сладкий». «Приготовь». Я благодарно улыбнулась. «А после прикажи подать карету, мы все же доберемся до города». «Конечно, ваша светлость». Лана просияла и оставила меня одну. Пока ее не было, я начала собираться. Выбрала платье, забрала из ящика документы, подготовила перчатки и веер. А когда подошла к трильяжу, чтобы высвободить из завалов книг шкатулки с оставшимися украшениями, застыла, как вкопанная. На краю, придавленная одним из талмудов, лежала записка. Никого в здравом уме не сможет напугать клочок бумаги, да только я, похоже, с этого здравого ума начала медленно съезжать, потому что при виде клочка бумаги меня будто током шибануло. Руки похолодели, а вдоль позвоночника поползли мурашки. Но насколько бы страшно ни было, я должна знать, что в этот раз написал мне неизвестный помощник. Я не удивилась знакомому почерку, а вот текст заставил вздрогнуть еще раз, потому что настолько много обо мне просто никто не мог знать. «Рамит не доберется до тебя, пока ты не позовешь ее. Не ходи в храм, не приближайся к маяку богов». Незнакомец знал имя богини, знал о сделке. «Может, она и не доберется до меня?» — пробормотала я, сминая бумагу в кулаке. — Но с ума своими снами точно сведет. — Леди Этьен, вы что-то сказали? Лана беззвучно открыла дверь и улыбнулась, входя внутрь с медным подносом, на котором дымил носиком небольшой чайник. — Нет, ничего. Я выдавила улыбку. — Ну что, давай свой отвар, попробуем. Камеристка улыбнулась еще шире и принялась выполнять свои обязанности. Глава 7. В город в тот день мы все же попали. Никто больше не поджидал меня, не пытался запереть ворота перед носом. Все было как раньше. Кроме того, что сегодня меня сопровождало в город на одного воина меньше. Возможно, я просто обсчиталась. Возможно, он заболел. Или какая у них тут еще может быть уважительная причина для пропуска службы. Но из головы все равно не шла вчерашняя проверка, на которую герцог и его первый советник увели моих охранников. За это время я с ними уже даже как-то сроднилась, что ли. По крайней мере, уже не воспринимала это как конвой, только как охрану. Тавкаен гудел как улей. Жители восстанавливали разрушенные дома, убирали улицы, спешили по своим делам. Жизнь вновь кипела в городе, будто и не было алой смерти. Только почти во всех окнах домов, которые мы проезжали, стояли свечи. День памяти должен был быть проведен завтра. Завтра город погрузится в тишину, а люди в свои воспоминания. «Ваша светлость, вы так грустны в последнее время!» — тихо пробормотала Лана, не поднимая на меня глаз. Могу ли я что-то сделать, чтобы вам помочь? Ты очень внимательна, Лана. Мягко отозвалась я, а на душе потеплело. Спасибо за заботу. Я скажу, если мне что-то понадобится. Конечно, ваша светлость. С готовностью отозвалась девушка. Я ради вас на все готова, так и знайте. Только скажите, что я могу для вас сделать. Я лишь кивнула. И уже в который раз задумалась о том, что, может, уже стоит обратиться за помощью к девчонке. Книги я все пересмотрела. И не по одному разу. Не было в них ничего о сделках с богами. Не было описано спасение для меня. Может, есть какие-то истории и легенды, ходящие среди простого народа. Такие, о которых в книгах попросту не пишут. Может. Бросив взгляд на притихшую Лану, я закусила губу. Может, и впрямь стоит спросить у нее. Карета покачнулась и остановилась рядом с банком. «Подожди меня тут», — обратилась я к камеристке и открыла дверцу. Дернувшаяся за мной Лана застыла и понятливо кивнула. Сегодня мое посещение банка было быстрым. Меня узнали еще на входе и пригласили в кабинет главы. Лорд Франтье обрадовался мне как родной. «Леди Этьен!» Он вскочил из-за стола, когда его помощник открыл передо мной дверь и пропустил вперед. «Какое счастье, что вы здесь!» «Как ваши дела, лорд Франтье?» — усмехнулась я. Бурная реакция банкира не могла не радовать, значит, дела шли хорошо. «Вы не поверите!» — воскликнул он, жестом приглашая войти и сесть, а потом обратился к помощнику. «Подай чаю нашей гости, быстро!» Я не смогла сдержать улыбку, а лорд Франтье продолжил громко и радостно делиться вестями. «Я-то полагал, что алая смерть отпугнет людей, ваша светлость. Даже пожалел о том, что мы с вами заключили тот договор. Я ведь уже начал внедрять предложенную вами схему, а тут вспышка алой смерти. Ужас!» «Так нет же! Вы представляете! Стоило мне сообщить некоторым своим доверителям о новых правилах, как часть из них тут же решили перейти на депозитные ячейки, а некоторые взяли кредиты. Я даже не думал, что поначалу будут желающие». «Отличные новости!» Я кивком поблагодарила помощника, который в это время поставил передо мной чашку с ароматным чаем. Пахло жасмином и голубикой. «Я рада, что все работает, как было запланировано». «Не то слово, леди Этьен!» — воодушевленно закивал банкир. «Это просто нечто. Я уже даже начинаю подумывать о расширении. И если полностью внедрить предложенную вами стратегию, думаю, через пару лет можно будет на вырученное золото открыть еще несколько отделений в соседних городах. И не платить бешеные суммы дружественным банкам за то, что они поддерживают наших доверителей». «Великолепный план!» — одобрительно покивала я, а потом перешла к делу. «Лорд Франтье, возможно, я немного испорчу вашу статистику, но я бы хотела забрать сотню золотых с депозитной ячейки». «Конечно, леди Этьен!» Глава банка нисколько не расстроился. «У нас же с вами уговор, все в силе. Буду рад оказаться вам полезен». Я полагала, что он не обрадуется такому быстрому съему. Все же мои деньги были в обороте. И снимать хоть и часть, но все же депозита на старте не самая лучшая стратегия. Но уже через какое-то время я выходила из банка с плотным мешочком, набитым тяжелыми золотыми монетами. Да уж, наряды в этом мире не самый дешевый товар. К этой мысли я пришла, когда мы с Ланой добрались до того самого ателье, которое советовала леди Акиама. Возможно, стоило бы поискать и другие места, где покупается и заказывается одежда, но у меня не было столько времени. К тому же ателье оказалось еще и магазином. Помимо пошива на заказ и по снятым меркам, тут можно было подобрать что-то из готового. И это мне подходило. «Мне нужны новые платья для моей камеристки». Именно с этими словами я обратилась к поспешившей в нашу сторону девушке в голубом платье. «Конечно, миледи!» — вежливо отозвалась она. Натянула приветливую улыбку и жестом предложила пройти за ней. «Ваша светлость, что вы делаете?» Лана дождалась, пока модистка отойдет, и, побледнев, зашептала мне. «Мне не нужны платья, ваша светлость! Так же не принято!» «А как принято?» — спокойно спросила я. Еще несколько недель назад я бы крепко задумалась после этих слов. Сейчас же мне было просто любопытно. Мир, который меня окружал, не был статичным. Все менялось. Что-то, что было не принято в прошлом, сегодня вполне могло стать обыденностью. Как, например, личный денежный счет замужней дамы. «Вы могли бы мне отдать что-то из своих старых платьев?» — краснея прошептала Лана и смущенно отвела взгляд. «Ну, когда мне не было бы в чем ходить и...» «И зачем тебе ношеные платья, в которых не очень-то и удобно?» С усмешкой поинтересовалась я. «Давай подберем тебе что-то и для работы в замке, и для выхода в свет. Все же ты не только моя камеристка, но и компаньонка». «Но ваша светлость...» Девушка, кажется, не знала, куда себя деть, только отвела взгляд и пробормотала. «Мне-то зачем новое платье? Это ведь вы скоро должны посетить прием. Это вам нужен новый наряд». Вздохнув и покачав головой, я легонько подтолкнула смущенную Лану вперед и пошла за ней. Пока мы припирались, модистка уже подготовила несколько нарядов для примерки, и у моей камеристки просто не было возможности отказаться. Потратив около получаса, я выбрала два платья. Одно довольно простого кроя из светло-бежевой ткани с тонкой вышивкой по рукавам, а второе для выхода в свет с объемной лиловой юбкой и плотным верхом. От декольте и корсетов мы отказались. Так что шнуровка у наряда шла спереди, а вырез был настолько неглубоким, что открывал только часть ключиц. «Тебе очень идет», — подбодрила я Лану, которая слишком уж неуютно чувствовала себя в обновке. Она стояла у большого зеркала и переминалась ноги на ногу, не зная, куда себя деть. «Спасибо, ваша светлость», — смущенно отозвалась она, бросив взгляд в сторону зеркала. «Плечи расправь», — скомандовала я, шагнув к ней. Подцепила пальцами подбородок девушки и заставила его вскинуть. «Вот так». Лана покраснела, но подчинилась. И сконфуженно улыбнулась. «У вас можно приобрести туфли к платью?» — спросила я, повернувшись к модистке, которая немой тенью выполняла свою работу и отвечала только, когда ее спрашивали. «Да, миледи», — она кивнула. «Сейчас покажу, что может подойти». В конечном итоге Лана была готова к выходу в свет. «Вы ничего себе не возьмете?» — ошарашенно прошептала девушка, когда настал черед расплачиваться за покупки. К моему удивлению, первое платье почти ничего не стоило. За второе пришлось выложить чуть больше 30 золотых, без учета туфель. На руках, а точнее в мешочке, после совершенных покупок осталось 50 золотых и 3 серебряных монеты. Нанести их обратно в банк мне было лень. «Я же сказала, мне пока ничего не нужно». Пожала я плечами и благодарно кивнула девушке, что нас обслуживала. А леди Акиама была права. Ателье хорошее. Неудивительно, что она заказывала свои платья тут, несмотря на то, что до Тавкаена ей было далековато. Больше дел в городе у меня не было. Но я бы солгала, если бы сказала, что меня не тянуло к храму какой-то необъяснимой силой. Как хорошо, что была карета с кучером, который контролировал путь. Иначе ноги бы точно принесли меня не туда, куда стоило бы. Нервно сглотнув, я рывком задернула шторку, когда поймала себя на том, что смотрю в сторону, где должен находиться храм, и бросила взгляд на Лану, сидящую напротив. Решение поговорить с ней сформировалось окончательно. Пусть я и не смогу обо всем рассказать девушке, зато она расскажет все, что знает, даже если я и не смогу ответить на ее вопросы. Я трижды открывала рот, чтобы начать этот разговор, пока мы ехали обратно. И трижды его закрывала, не зная, с чего начать. А потом уже было поздно, карета пересекла ворота, и мы оказались на территории замка. «Ваша светлость, спасибо вам большое!» — пробормотала Лана, когда карета покачнулась и остановилась. «Мне никогда не делали таких подарков. Я перед вами в большом долгу». «А мне как раз нужна была твоя помощь», — облегченно выдохнула я, найдя возможность завести нужный разговор. Лана с готовностью кивнула, но кучер, открывший дверцу кареты, в этот разговор не вписывался, так что пришлось временно отложить. Но я мысленно пообещала, что обсужу божественную власть с девушкой сегодня же, на прогулке после обеда. Свое желание прогуляться я сообщила сразу же. «Конечно, ваша светлость», — закивала она. «Свежий воздух пойдет вам на пользу. Мне приказать подать обед в покое или...» «Никаких или. У меня не было желания сегодня общаться ни с кем из жителей замка». «В покое», — перебила я Лану до того, как она успела договорить. «Хорошо. Я тогда сейчас отнесу вещи к себе и подам вам обед». Но обед мне так и не подали. Мы расстались с Ланой в башне, она свернула к себе, я же проследовала к своей комнате. И все. Девушка не пришла ко мне ни через несколько минут, ни через час, ни через два. Забеспокоившись, я заглянула вначале к ней, но в комнате было пусто. Потом отправила на поиски своей камеристки парочку слуг, попавшихся мне по пути. В памяти как-то не кстати всплыли слова Ланы о том, что мне нужны еще слуги. Похоже, она была права. Как минимум, еще одна служанка могла бы найти основную. «Ваша светлость, я не смогла отыскать вашу камеристку», — отчиталась передо мной одна из отправленных на поиск Ланы девушек. «Но если увижу ее, передам, что вы искали». «Спасибо». Я кивнула и отпустила ее. Служанка низко-низко поклонилась и поспешила по своим делам. Лана не появилась и к вечеру. Я уже начала натурально за нее беспокоиться. Послала мальчишку в алой рубашке к Тамашу. Но советник не ответил на записку, в которой я передавала свою тревогу о пропавшей камеристке. И в который раз я разозлилась, что этот мир не настолько техногенен, как мог бы быть. Был бы тут телефон, все было бы проще. Вот как найти пропавшую в замке девчонку без такого гаджета? Пришло время отходить ко сну. Но сна у меня не было ни в одном глазу. Я обошла уже весь замок, но никто не видел Лану. Даже Фан, которого я поймала у конюшен и буквально прижала к стене, только испуганно вытаращил глаза и помотал головой. А уже через секунду приосанился, лицо его стало каменным. «Я найду ее, ваша светлость, не беспокойтесь, уверен, Лана в порядке». Но, судя по голосу конюха, он и сам не на шутку перепугался за девушку. Лана никогда не пропадала так надолго. Что уж греха таить, я даже перелопатила трильяж в поисках записок. Мало ли, может, я пропустила очередное послание от таинственного незнакомца. Кто знает, что еще могло ему в голову прийти. Но ничего не было. Единственное, что мне оставалось, это ждать новостей. И это было самым мучительным. В своих покоях я не осталась, решила ждать Лану у нее в комнатушке. Стражники, следующие везде по моим пятам, застыли стуканами у входа, а я вначале мерила шагами комнату, а потом уселась в крохотное кресло у окна. Когда я уже начала клевать носом от усталости, дверь открылась, и на пороге появилась наша пропажа. «Лана!» С меня слетел весь сон. Я вскочила на ноги и бросилась к девушке. Бледной, с синими кругами под глазами и до того ослабевшей, что она покачнулась, как от ветра, когда попыталась присесть передо мной в Книксоне. «Ты в порядке?» Я подхватила ее под руку, удерживая от падения. «Да, миледи», — слабо отозвалась она и попыталась выдавить улыбку. «Где ты была?» Я подвела девчонку к креслу, помогла сесть. А в голове уже строила план о том, как буду искать лекаря Лиха в столь поздний час, чтобы он осмотрел девушку. С ней явно было что-то не в порядке. И как только я узнаю, кто в этом виноват, ему не позавидуют. Я... Она осипла и закашлялась. «Тебя кто-то обидел?» Я присела перед ней на корточки, стараясь заглянуть в лицо и найти ответ во взгляде. Лана была настолько обязательная, что никогда бы не пропала почти на день, ничего мне не сказав. Она бы не была в таком состоянии, если бы ничего не случилось. Но я все же облегченно выдохнула, увидев девчонку живой. С последними событиями в замке это уже было неплохим достижением. «Ваша светлость, я так устала!» Плаксиво протянула она, роняя голову на грудь. «Я позову лекаря», — решила, выпрямляясь. «Нет!» Лана из последних сил вцепилась мне в руку холодными пальцами. «Он меня уже осмотрел». «Что?» Я на мгновение остолбенела. — Ты уже была у лекаря? — Когда? — Лана, что произошло? — Мне запретили говорить. Слабо пробормотала она, выпуская мою руку из пальцев, и что-то пробормотала извиняющимся тоном. — Лана, но я не могу вам сказать, — продолжила она, до того, как я подобрала нужные слова. — Ваша светлость, это была проверка, как и с вашей стражей, лорд Мануа. Она тяжело сглотнула, закашлялась. — Он проверяет всех, ищет какую-то магию, ищет убийцу леди Мелани. — Но ты же не чародейка, — возмутилась я, глядя на то, во что превратилась моя служанка после их проверки. — Да и какая магия, черт возьми! Мелани же убили не магией или магией? — Магия подвластна всем, миледи! — слабо отозвалась Лана, прикрывая глаза. — Все зависит от Индавира. — Ну, конечно, что-то такое я читала. Да только тем, кто не обладал врожденным даром, кровь богов открывала доступ только к самым простым чарам, а это было бессмысленно для них. — У нас закончился запас Индавира. Замерев, пробормотала я и нахмурилась. Как он мог проводить проверку без него? — Я потому так и выгляжу, — одними губами отозвалась девушка. — Но я не виновна, меня отпустили. — Я в этом и не сомневалась. Вот и отголоски того, что я сожгла записку от убийцы. Отдай я ее Роналду. Может, и не было бы этих проверок, не пострадали бы люди. У меня была еще масса вопросов к Лане, но я решила отложить их на потом. Только помогла смущающейся и ослабевшей девушке переодеться и уложила ее в кровать. — Идите к себе, миледи, — попросила она, прикрывая глаза. — Вам нужно поспать. Со мной все будет хорошо, так лекарь сказал. Не знаю, что там ей сказал Лих, но у меня было много слов, которые я хотела бы сказать в лицо лорду Мануа. Мало того, что он буквально похитил мою камеристку, ничего не сказав, так еще и... Уф! — Отдыхай, Лана, — мягко сказала я, поправляя девушке одеяло. Будь ситуация другой, я бы уже стояла под кабинетом советника и трясла за грудки Тамаша. Но он запретил девушке рассказывать о проверке. Подставлять Лану мне не хотелось, но и оставлять это просто так не по мне. — Ваша светлость, спасибо! Лана шла рядом. Парк привычно шелестел густыми кронами деревьев, и вдалеке звенел падающей водой каскад. Солнечные лучи блестели на капельках росы, слепили. Утром мы вышли на прогулку. Я была против, но Лана, явившаяся как часы, будить меня утром чуть ли не впервые, ослушалась моего приказа. Она отказалась возвращаться к себе и проводить день в постели. Я бросила взгляд на девчонку. Сейчас она выглядела посвежее, даже как-то не верилась. Еще вчера она была больше на зомби похожа, сейчас же вполне здоровый человек. Правда, со следами недосыпа, но не более. — За вашу заботу! — добавила камеристка, смущенно улыбнувшись. Отвела взгляд и пробормотала. — И за то, что не пошли к лорду Мануа после вчерашнего. — О, Лана, я собиралась, правда собиралась. Но сделанное на горячую голову всегда плохо, особенно плохо, если этим я подставлю тебя. С ним мы еще успеем обсудить методы проверок. Коротко отозвалась я. И с герцогом тоже. Вы говорили, что вам нужна моя помощь, вспомнила Лана, когда мы свернули на узкую непримечательную аллею. А я поймала себя на том, что отслеживаю каждое движение камеристки, и готова подхватить ее в случае внезапной слабости. А потом на мысли, что отношусь к Лане как к младшей сестре. От этого даже смешно стало. Видимо, быть мне старшей сестрой даже в этой жизни. Миледи? Лана вскинула брови, не дождавшись от меня ответа. Помощь, да, не впопад отозвалась я, отряхнувшись от воспоминаний о настоящей семье. Хотела узнать у тебя кое-что, может, ты знаешь? Скажи, есть ли какие-то легенды или былины о богах, которые ходят среди народа? Я бросила взгляд через плечо. Стражники немного отстали, что давало возможность поговорить без лишних ушей. Не знаю, как аристократы умудряются обсуждать все-все в присутствии слуг или стражи. Будто забывают, что они тоже люди, и у них есть уши. «Легенды о богах?» Нахмурившись, переспросила она. «Да». И я вернулась к разговору и уточнила. «Истории, где люди заключали сделки с богами, или, может, договаривались о чем-то?» Я не смогла сформулировать свой вопрос точнее. Лана еще сильнее нахмурилась, а потом резко споткнулась и подняла на меня ошарашенный взгляд. Да так посмотрела, что сразу все стало понятно. Эта догадливая девчонка поняла смысл моего вопроса. «Ваша светлость!» — у нее дрогнул от испуга голос. «Неужели вы...» «Давай пока просто поговорим о легендах и былинах», — попросила я. Девушка побледнела и кивнула. Задумчиво опустила взгляд и пошла за мной. И я молчала несколько минут, дожидаясь ее следующих слов. «Я помню только одну историю», — проговорила она, а у меня сердце в пятки рухнуло. «Одна история — это уже что-то. Это уже больше того, что мне удалось найти в книгах». «Там мужчина обратился к богу плодородия», — продолжила Лана. «Год был неурожайным, и он просил бога смилостивиться над его деревней и даровать богатый урожай». «Так», — поторопила я Лану, — «меня больше интересовала часть этой истории, касающейся сделки». «Бог ответил», — продолжила камеристка, — «но предложил заключить уговор. Часть его полей навсегда станет собственностью бога, и на них ничего, кроме сорных трав, расти не сможет». Мужчина согласился, и поля в тот год дали великолепный урожай. «Этот мужчина как-то пытался потом избавиться от сорняков?» — полюбопытствовала я, надеясь, что эта легенда имеет продолжение. «Да», — Лана закивала, — «но против божественного слова не пойдешь». Она подняла на меня взгляд, полный сожаления. «Простите, ваша светлость, вы не это хотели услышать». «Я услышала то, что должна была», — выдохнула я, прикрыв глаза. «Ладно. Значит, нужно еще поискать информацию. Вряд ли за все времена сделка с богами была только у одного человека». «Я могу поспрашивать в деревне», — предложила Лана. «Может, кто из соседей знает другие легенды?» «Спасибо». «Ваша светлость». Девушка закусила губу. «Если бы я только могла вам как-то помочь!» «Ты уже помогаешь?» — успокоила я ее. «Но то, что ты поняла, лучше никому не знать, хорошо?» «Конечно, миледи!» — Лана закивала. «Я никому не скажу, но, может, вам поговорить со жрецами? Они все же больше знают. Может, смогут подсказать, что делать?» «А что они мне скажут?» «То же самое. Слово богов — закон. Это еще на уровне запрета посещения мертвых земель можно понять. А Рамет хочет всего лишь узнать мое имя. Не так уж и много, если подумать». Я свернула вслед за Ланой по аллее, погруженная в собственные мысли, и запнулась. Юбка зацепилась за куст, растущий слишком близко к дорожке. Шагнув назад, я наклонилась, чтобы отцепить подол от загнутых внутрь шипов, и застыла, как вкопанная. Руки похолодели, сердце забилось быстрее. Эти шипы, крохотные цветочки, такая знакомая форма. Я подняла глаза, надеясь, что не найду рядом тонкого деревца, но оно было на месте. Рядом с кустом, кустом, который мне снился. Это был он, точно он, куст из сна, куст, покрытый кровью. «Миледи!» Лана обернулась, заметив мою заминку. «Ой, давайте помогу!» Но я слышала ее голос, как через толщу воды. Сердце бешено колотилось в груди, и мысли путались. «Как такое возможно? Я в этой части парка была всего несколько раз и не могла запомнить какой-то куст в настолько мелких деталях, чтобы мне его подсознание во сне нарисовало. Просто не могла!» «Миледи!» Лана шагнула ко мне, солнечный луч мазнул по растению, которое я рассматривала. У его корней что-то блеснуло. Нахмурившись, я присела на корточки и запустила руку под ветки, рискуя оставить затяжки на перчатке. а через мгновение... «Это что, кровь?» Голос Ланы дрогнул. Я держала в руках простой, ничем не примечательный кинжал. Багровые потеки на лезвии ни с чем нельзя было спутать. Рукоять оказалась немного погнута, а меня будто ушатом ледяной воды окатило. В памяти всплыл давний разговор с Ланой. В коридоре неподалеку от моих покоев. Девушка тогда оглянулась на отставших стражников и заявила, что если на меня нападут, я должна бежать, а она их задержит, и показала крохотные ножны с кинжалом. Кинжалом, у которого была слегка погнута рукоять.